Надеюсь, вы не хотите таким образом вежливо от меня избавиться. У меня и в мыслях не было назначать вам свидание. Это исключительно деловая встреча. Стрэттон отрицательно помотал головой. «Ну что вы, я не столь самонадеян. Я просто рассказываю вам то же, что говорил Эрин, когда она объяснила мне, почему отвечает на объявление о знакомствах. Из-за передачи, которую делает ваша приятница с телевидения, так ведь?» «Да. Я просто хотел сказать, наверное, это у меня плохо получилось, что между мной и Эрин ничего такого не было, никакой влюбленности. И еще я бы очень хотел извиниться за нашу первую встречу, за то, как вел себя тогда. Бертолини мой клиент, я очень дорожу им, а с Эрин я никогда прежде дел не имел. Я не слишком хорошо знал ее и не мог быть абсолютно уверен, что ей не взбредет в голову уехать куда-нибудь, и она не забудет доставить колье в назначенный срок. Поверьте, мне было очень неловко признаться самому себе, что я, должно быть, произвел на вас ужасное впечатление. Вы с ума сходили от беспокойства за пропавшую подругу, а я только и делал, что болтал о сроках». «Прекрасная речь», — подумала Дарси. «Мне, наверное, следовало предупредить его, что я всю жизнь прожила бок о бок с двумя лучшими американскими актерами. Может быть, стоит поаплодировать?» Но вместо этого она спросила: «Вы приготовили чек?» «Да. Я только не знал, на чье имя его выписать. Может, распорядителю собственности Эрин Келли, как по-вашему?» «Распорядителю собственности Эрин Келли». Все эти годы Эрин легко обходилась без всего того, что большинство ее друзей считали жизненно необходимым. Она так гордилась, что может позволить себе содержать отца в доме инвалидов. Она была на пороге большого успеха. Проглотив комок в горле, Дарси сказала: «Да, хорошо». Она посмотрела на чек. $17 500. Распорядителю собственности Эрин Келли. Чейз Манхэттен Бэнк. Подпись: Джей Чарльз Стрэттон. Глава 14. Вторник, 5 марта. Когда во вторник утром Винс Домброзио приехал в галерею Шеридан, прежде чем подняться в кабинет Криса Шеридана, он быстро осмотрелся. Мебель тут напомнила ему обстановку в комнате Ноны. Забавно. Он всегда хотел прослушать курс по антиквариату. Программа ФБР по борьбе с хищениями предметов искусства только разожгла его интерес в этой области. «А пока, — думал Винс, следуя по коридору за секретарем, — мне приходится жить среди ошибок Эллис». Когда они разводились, он все надеялся, что она поступит с ним по справедливости. «Если тебе это так важно, возьми все, что хочешь», — предложил он. И она поймала его на слове. Шеридан говорил по телефону. Он улыбнулся и махнул рукой в сторону кресла. Не подавая виду, Винс прислушался к разговору. Что-то о коллекции, за которую просили неимоверную цену. Шеридан говорил в трубку. «Скажите лорду Килману, обещать ему могут что угодно, но они не смогут выплатить такую сумму.